Глава 15. Разыскивается метла. Нет, это совсем не смешно. Вообще не смешно. Нигде, ни в каком месте. Потому что последний раз я видела Жужу, когда заявился Аспи. Тогда мне совершенно не понравилось, что она стоит и не подает никаких признаков жизни. Вообще никогда не сталкивалась с подобным. А теперь вообще не могу найти. Сначала я искала сама, потом подключился Мурис. В конце концов, Илмар не выдержал нашего шебуршения в ночи и решил помочь. Даже Бунжик слез с полки и принялся деловито обходить подсобку со словами: «А вдруг вы не заметили?» С одной стороны, бред полный. С другой, Жужанна действительно пропала. Учитывая характер моей метлы, поверить в это было практически невозможно. Жилось ей хорошо, самостоятельно уйти от ведьмы она вряд ли решит. Когда метла и ведьма находят друг друга, то между ними образуется связь. Особая связь, которую невозможно просто так нарушить. Необходимо тогда проводить ритуал. Результат поисков совершенно не радовал. Ничего. Совсем ничего. В итоге мы отправились спать, но сон не шел. Отключиться удалось только к утру, да и то ненадолго. Илмар тоже долго сидел за работой, а потом умчался на службу, на ходу выпив кофе и схватив оставшийся со вчера пирожок. Была бы настоящей девушкой, так бы не отпустила. Зачем-то поумничал внутренний голос. Тут же захотелось сказать ему все, что думаю, но резко передумала. Сейчас не до этого. Потому что надо понять, куда делась метла. Это серьезно и очень важно. Ведьма без метлы не ведьма. Да и я признавала, что волнуюсь за нее, потому что мы прожили вместе такое прекрасное время и собирались прожить еще долго. «Едвига, а ну-ка завари ромашки и выпей», — строго сказал Мурис. «Да почитай, что делать в таких ситуациях, а то носишься по дому, как маленькая девчонка». Слова фамильяра заставили остановиться и выдохнуть. Чего бы там ни было, но он прав, надо упорядочить мысли. Поэтому поставила чайник на огонь и метнулась к шкафу с книгами. «Так, что у меня тут осталось по ведьмовским делам? Справочник юной ведьмы, азы ведьмовских дел, базовые заклинания, словарь Зельевара. О, вот, естественные враги ведьм. Мелкая такая брошюрка. Мама мне сунула ее с собой, когда я перебиралась в Ельнес». Заварив чай с ромашкой, я плюхнулась в кресло и начала быстро листать брошюру. По-хорошему, у ведьмы враги те же, что и у обычных людей. Остерегаться надо всех. Но особенно тех, кто владеет магией, а значит, колдунов и других ведьм. Обычному человеку ведьмовская метла ни к чему, но вот другой ведьме. Я нахмурилась. Но кому надо красть у меня Жужу? Это же глупость какая-то. Хлебнула чаю, обожглась, прошипела пару ругательств, снова хлебнула, шумно выдохнула. «Ну и что мне делать?» — задала вопрос, не ожидая никакого ответа. Мурис поднял лапы, растопырил когти и начал загибать по одному. «Написать матушке. Она у тебя мудрая женщина. Направить запрос в ковен латрийских ведьм. Возможно, кто-то что-то знает. Написать Айворосу». «А ему-то зачем?» — удивленно посмотрела я на Муриса. «В любом деле пригодится хороший некромант», — заметил он. «Возможно, он что-то узнает из потусторонней». Я поморщилась, представляя, что мне скажет Айворос. Это как если бы произошло что-то с его скелетом, а мне надо было бы сварить ему кашку с целительными травками. А сварила бы, поняла я. Опрокинув остатки чая в себя, я быстро встала. Мурис, конечно, паразит еще тот, но сейчас очень помог. А вот я хуже медузы из Дзинтарова моря. Совсем не в себе. «Мурис, ты золотца». «Конечно, золотца. Просто ты вообще этого не замечаешь. А должна была бы». Поймала кота, подняла, чмокнула в макушку, получила порцию фырчания и снова вернула на пол. А потом быстро направилась в спальню к столу, где в ящике хранились листики. Быстренько впечатала по ним послание и отправила адресатам. Надо, кстати, забежать на почту и прикупить еще. Ничего не лишнее. «Кстати», — вдруг послышался внизу голос Муриса. «Тут можно еще привлечь следовиков. Вопрос бытовой. Если нашу Жужу украли, то вообще надо подать заявление в управление». Я аккуратно закрыла конверт с листиками и вернула его на место. Задумчиво посмотрела на стену, где висела карта Латрии. Разместила ее тут специально, чтобы подкреплять амбиции. Да, у маленькой ведьмы из Ельниса по имени Едвига Торба есть мечта открыть сеть своих зельеварен. Но для начала надо как следует закрепиться здесь и наладить поставку по всей стране. А там уже можно будет думать о расширении. Мне тут же захотелось выругаться на саму себя. Какая сеть? Тут из-под носа собственную метлу вели. Даже за ней проследить не могу. «Едвига», — протянул Мурис. «А ведь у тебя есть знакомый следовик. Хороший следовик. Вот только...» Я уставилась на фамильяра, не совсем понимая, о чем идет речь. «Следовик? Знакомый? Но Илмор же артефактор. Он таким заниматься не будет. А если через него попросить связаться со следовиками, то не факт, что согласится». «Не туда думаешь, Едвига», — заметил Мурис. Я хлопнула ресницами. «Так, кажется, я сегодня и правда претендую на звание самой медленной ведьмы Янтарного Союза. Всему виной бессонная ночь, однозначно». Но стоило только сообразить, о ком речь, то сразу выпалила. «Что? Аспе? Ни за что!» «Ну, Эдгар, ну, пожалуйста!» «Нет, Едвига». «Ну, Эдгар!» Я невинно захлопала глазами, изображая из себя невинную и нежную девицу, которую так обидели, что хоть садись да плачь. А девица ничего сама не может. Из рук все валится без любимой метлы. Даже вон ум за разум зашел настолько, что на улице к мужчинам пристает. Эдгар смотрел на меня, как на внезапно возникшее на его пути недоразумение. Рыжая такое в веснушках, печальная до ужаса. Кстати, веснушки у меня совсем светлые, но таки в наличии. Просто надо знать, при каком освещении их разглядывать. Конечно, в своем уме я бы никогда не полезла к Аспе с просьбами помочь в поисках метлы. Но так уж решила Златовласая, что в центре Ельниса мне надо непременно столкнуться с Эдгаром Аспе. Ловца и зверь бежит. Только вот сейчас ловец ни разу не Эдгар. Потому что, завидев меня, он уже было довольно ухмыльнулся, но потом тут же изменился в лице, стоило ему увидеть, что я, поудобнее перехватив корзину с зеленью и грибами, уверенно зашагала к нему. И вот теперь он изо всех сил пытался объяснить, что не может сейчас помочь с метлой, но я была непреклонна. «Это тебе, гад, за все твои попытки меня зажать в неположенных местах». «Едвига, я бы с радостью, но...» «Эдгар, почему нет?» Кажется, корзина в моих руках была весомым аргументом. Вряд ли Эдгар ее испугался, но в то же время прикинул, что если я захочу ею треснуть, то сбежать не успеет. «Почему бы тебе не обратиться к своему парню?» Почти ласково осведомился он, складывая руки на груди. «С чего ты взял, что я к нему не обратилась?» Отозвалась я как можно спокойнее, решив не давать прямой ответ. «И вообще, пан Аспе, не твое дело, к кому я там обращаюсь. Главный результат. Если понадобится доставать жужу из передряги, я и с бялтами договорюсь. Я могу». Эдгар несколько минут пристально смотрел мне в глаза. На минуту показалось, что солнце зашло за тучи, а ветер задул сильнее. Но я даже не шелохнулась. «Хорошо, Едвига», — наконец-то произнес он. «Сделаю все, что в моих силах». И, развернувшись, быстро зашагал в сторону площади, где неподалеку находилось управление. «Что я буду должна?» — только и успела крикнуть я вслед. «Я выставлю счет потом», — бросил он, не оборачиваясь. Петух напыщенный. «Ладно, разберемся. Если намекнет на замужество, то все равно ничего не выйдет. Или спрячусь за Илмором, или подолью Эдгару зелье отторжения. Да такое, что вовек не подумает о том, как меня утащить под венец». Еще несколько минут, постояв на месте, обдумывая варианты, как уберечься от Эдгара, тихонько вздохнула и собралась уже идти в сторону сыроварни, где можно было купить потрясающий сыр с орехами. Как услышала: «Панна Торба, у вас корзинка с дыркой». Резко обернулась и встретилась взглядом карих глаз с задорной улыбкой. На секунду растерялась, не понимая, откуда знаю эту красивую черноволосую панну в темно-красном платье. Но потом дошло. «О, панна Рада!» «Рада Жоэль», — улыбнулась она и протянула руку. Я пожала длинные красивые пальцы, унизанные кольцами с ведьминским глазом. «Рада знакомству еще раз», — ответила я и тут же принялась осматривать корзину. И правда, на боку зияла дырка. И откуда только взялась. «Временами такое продают», — посетовала она и приложила ладонь к корзине. Легкая вспышка красного света и призрачная лоза закрыла дырку. «Это временно, но продержится около часа», — подмигнула Рада. «Спасибо большое», — искренне поблагодарила я. «У вас сегодня выходной?» Она кивнула и показала на сумку. Выбралась на рынок. Осталось прикупить только сыр. «О, тогда предлагаю пройтись со мной. Знаю отличное место». Рада не возражала. «Как продвигается ваше дело?» — вдруг спросила она. «Надеюсь, вы скоро спасете нас от панны Дудоли». «Он снова приходил?» — изумилась я. Рада шумно выдохнула и закатила глаза. «Раз пять. Бегает, как к себе домой. Пытался скандалить, но его быстро выставили. Все не может поверить, что его уловки не сработают». «Вот же упорный-то!» — пробормотала я. «Не то слово», — согласилась она. «Временами у меня самой чешутся руки схватить метлу, да хорошенько отходить его по хребту». Услышав про метлу, я расстроенно вздохнула. «Как только моя вернется домой, то так и сделаю». «Вернется?» — Рада нахмурилась. «А что случилось?» «Пропала», — призналась я. «Ко мне в лавку пришел клиент, я замоталась, только успела заметить, что она неподвижно стоит во время нашего разговора, а потом уже после ужина спохватилась, поняв, что ее нигде нет. Обыскали в доме все, нет метлы». Рада шагала рядом. «Это серьезное дело. За такое могут изгнать из Ковина». Я покосилась на нее. «Думаете, что это сделала именно ведьма?» «Без ведьмы точно не обошлось», — серьезно сказала Рада. «Потому что тут надо зачаровать метлу так, чтобы она не треснула во время ее похищения. Колдуны и маги могут сделать похожее заклинание, но слишком слабое и нестабильное, потому что не чувствуют природы ведьминской силы». «Тогда вообще ничего не понятно. Кто из ведьм мог на меня заиметь зуб?» В итоге, обговорив ситуацию еще раз, Рада пообещала, что попытается разузнать что-то через своих родственниц, которые очень много повидали на своем веку. Илмар Орбас. «О чем я вообще думал?» Этот вопрос преследовал меня с того самого момента, как я выскочил из дома на покрытую утренней росой траву. Вчера как-то случилось все само собой. Увидел, как Едвигу сжимает в объятиях какой-то хмырь, а Едвига не в восторге. При этом я в еще большем не восторге. Внутри буквально все начало гореть. Кто ты такой и какого, собственно, бялта тянешь руки к девушке? Она не хочет, ты ей не по вкусу, поэтому пошел вон. Правда, внутри что-то такое горело, разгораясь все ярче и давая понять, что дело совсем не в желаниях Едвиги. То есть... Разумеется, в них тоже, но прежде всего в том, что мне это не понравилось. Как бы не хотелось это скрыть от себя самого, но факт оставался фактом. Внутри становилось крайне мерзко, когда возле рыжеволосой ведьмы появлялся кто-то мужского пола и подходящего возраста. Вспыхивало раздражение и желание одним движением отбросить появившегося дальше, чтобы не мешал. Мои руки замерли над артефактным прибором. Не мешал? «Так, кажется, приехали. Не мешал в чем?» Мысли не желали выстраиваться в ряд и давать достойный ответ. Получался какой-то сумбур, который не получалось объяснить самому себе. «Мне что, Едвига?» «О, замечательно!» Возникший рядом Кристоп выхватил прибор из моих пальцев и покрутил со всех сторон. «Приманка, что надо. Если нежить попытается проскочить, то ничего не выйдет. Поставим у самого ближайшего к лесу дома». Я кивнул. Ловить преступников надо всеми возможными способами. Поэтому в ход идут и ловушки, ауры, и приманки нежити, что угодно. Пан Равка бегло осмотрел ловушку, коснулся пальцами, увеличивая магический резерв, и велел отправляться на место. «Чем раньше окажетесь там, тем лучше», — сообщил он, явно думая об очередной задаче, спущенной сверху. «Сегодня должен уже выйти на работу пан Аспе. После беседы отправлю его к вам. Если что, не пропустите листик, а то еще разменетесь». «Понял», — коротко ответил я. «Как насчет приманки для нежити? Я вчера подготовил одну. Можно установить у леса». Пан Равка сложил руки на груди, явно быстро обмозговал и не нашел причин для отказа. «Хорошая идея, Орбас, соображаешь. Как разберемся с этим делом, поговорю с высшим руководством о твоем повышении». «Больше хлопот и практически столько же денег?» «Не умничай, там хорошие премии. Да любой бы радовался на твоем месте, а ты дерзишь». «Простите, пан начальник, виноват». «Не пытайся, у тебя на лице ни намека на раскаяние. Все, свободен». После этого я выскочил в коридор, еще раз перепроверил прибор-приманку и... Вот сейчас ее держал Кристоп. «Илмар, прекрати на меня так смотреть». «Как?» «Как будто ты уже сидишь на пойманном преступнике и отрываешь ему голову». Идея мне понравилась. Но для того, чтобы ее воплотить, нужно сначала поймать эту сволочь. Так что, быстро прихватив нужные инструменты, мы отправились на место, поймав извозчика. По дороге вдруг сообразил, что кое-что еще не дает покоя. Поэтому, повернувшись к Кристопу, спросил: «Ну-ка, друг мой, припомни, кто из твоих бывших пассий ведьмы?» Кристоп озадаченно уставился на меня. «Мне нужно время, всех так сразу не вспомню. А тебе зачем? Ты теперь женщин выбираешь только по способностям и врожденному дару?» Я отмахнулся, не желая даже отвечать на последний вопрос. У Едвиги пропала ее метла. Достаточно неприятное дело для ведьмы. Хотелось бы как-то помочь. Кристоп нахмурился. Я, честно говоря, ждал, что сейчас начнет подкалывать, однако ничего подобного не произошло. Так впечатлила Едвига? Или же и правда чистосердечно хочет помочь? Вот как. Слушай, вопрос, конечно, не из легких. Тут и правда нужна хорошая ведьма. Маги не помогут. Говорил он с таким знанием дела, что я сразу поверил. Вот только, чтобы хороший уровень... «Илмар, не пялься на меня так. Я со своими женщинами не только в койке кувыркался. Мы еще и разговариваем, а временами решаем общие проблемы». «Какая прелесть!» — пробормотал я. Кристоп бросил на меня испепеляющий взгляд, однако ничего не сказал по этому поводу. «Из всех мне в голову приходит только Рада Жойть», — наконец-то произнес он. Извозчик остановился, мы вышли наружу и сразу направились к стоящему у леса дому. «Вот как», — неопределенно сказал я, не понимая, что делать с этой информацией. «Даже не она, а ее бабка. Вот уж кто мастер, так мастер. Только вот как туда пройти и потом убраться невредимым — это еще вопрос». Судя по тону Кристопа, дело было серьезным. Впрочем, через несколько минут все отошло на другой план, потому что работа поглотила по уши. Разобрались с приманкой, потом поставили ловушку. Когда уже заканчивали работу с последней, рядом закружил листик отравки. Кристоп перехватил его и прочел послание. «Так, начальство предупреждает, что вот-вот прибудет пан Аспи». «Я уже здесь», — донесся бархатистый баритон. Я провел ладонью по земле, закрепляя крупинки ловушки, и поднялся на ноги, стряхивая с ладони все, что там осталось. Повернулся к Аспи на ходу, говоря: «Рады познако...» И замер на полуслове. «Нет. Этого еще не хватало». И если уж судьба взялась шутить, то ее не остановить. Сначала ведьма в лавке, потом мое странное состояние, а теперь вот и это — вишенка на тортике. Ну или жабий бялт на свадьбе служительницы храма. Выбирайте, что вам нравится. На меня смотрел тот самый ему господин, который бессовестно зажимал Едвигу, не давая ей пошевелиться. Да еще ого-го, как смотрел. Видимо, тоже несказанно радовался встрече. Не каждый раз встретишь того, кто обещал подкинуть тебе неприятности из-за рыжей ведьмы Зельевара. Кристоп, даже если и заподозрил неладное, сделал шаг и протянул руку. «Кристоп Мирдза, артефактор, наслышан о вас, пан Аспи». Тот опустил взгляд, руку пожал, потом снова посмотрел на меня. «Надеюсь, слышали хорошее, пан Мирдза», с иронией произнес Аспи, тем не менее, по-прежнему не отводя от меня взгляда. «Так, делаем вид, что ничего не произошло. Сейчас не место и не время устраивать разборки. Поэтому оставалось только подняться и кивнуть. В основном. Разрешите представиться, Илмар Орбас, артефактор. Надеюсь на плодотворную работу». Руку не подал, только развел ими в разные стороны. Мол, уж извините, устанавливал ловушки не со зла. Еще испачкаю вас, поважный пан. Аспи оценил ход, хмыкнул и кивнул. Не дурак. Значит, есть надежда, что от Едвиги отвянет. Кристоп бросил на меня быстрый взгляд, в котором так и читалось. Поговорим потом. Ох, ну конечно, поговорим. Как же без этого, дорогой напарник? Через некоторое время я понял, что могу немного отодвинуть свою неприязнь к Аспе. В работе он разбирался. Это давало надежду, что мы поймаем преступника быстрее, чем рассчитываем. Получив от нас еще раз краткую информацию по сложившейся ситуации, он кивнул, потом сложил руки на груди, повернулся в сторону леса и чуть прищурился. Раз они выходят по ночам, то, скорее всего, дело в чарах, которые рассыпаются при солнечных лучах, произнес Аспа. Значит, у нас есть возможность проверить это днем. Если нами не отобедают, мрачно заметил Кристоп. Не отобедают. Солнечные лучи будут держать. Аспи прав. Главное, чтобы так и было. Поэтому следует взять с собой хорошую защиту и выбрать правильное время. Я покосился на Аспи, ожидая, что тот снисходительно фыркнет, однако ничего подобного не последовало. Главное не пытаться соваться туда, где они действительно голодны. Наконец-то, сказал он. С остальным мы справимся. Он бросил взгляд на часы и чуть нахмурился. Мои люди немного задерживаются. Они живут далеко от Ельниса. По пути возникли непредвиденные сложности. Потом снова взглянул на лес. Впрочем, для предварительной оценки местности нам не нужна толпа. Кто из вас согласен прогуляться со мной? Я готов, сказал я, не давая Кристопу вставить хоть слово. Только прихвачу защиту. Аспи кивнул. «Хорошо, это никогда не лишнее. Посмотрю, что у меня есть». С этими словами он пошел к лавке, где стоял его саквояж. «Почему ты?» — тихо спросил Кристоп. «Стоило мне присесть возле своих инструментов, чтобы отобрать нужные». «У меня больше опыта», — спокойно ответил я. «Магический резерв больше. Ну и я не хочу писать отчет». Кристоп уже было открыл рот, чтобы дать достойный ответ, как рядом вспыхнул яркой зеленью листик. Поймав его и быстро изучив послание, напарник вздохнул. «Равка требует меня к себе». Я похлопал его по плечу. «Как видишь, все складывается именно так, как надо. Не переживай, никуда соваться мы не будем. Глупый героизм — это худшее, что может произойти в такой ситуации». Кристоп что-то проворчал о моей самонадеянности и в какой бы позе, и что с нею сделал, однако больше не возражал. Я надел два массивных кольца, которые окутывают защитным куполом даже при нахождении рядом агрессивно настроенных существ. Подхватил еще парочку и встал. Аспи уже ждал меня. Спокойно так, совершенно невозмутимо, словно вчера и не было ни однозначной беседы в лавке. «Защита на полдня», — сказал я, показывая кольца. «Даже нежить бессильно». Он с интересом посмотрел на артефакты. «Хорошая работа. Кто делал?» «Я». Снова взгляд. На этот раз в нем уважение пополам с любопытством. Кажется, он пытался определить, что за человек перед ним. По артефактам было видно, что давно не новичок. Без слов протянул мне руки. Я надел кольца на длинные, исчерченные мелкими шрамами пальцы. Интересно, что произошло? Упустил искру силы? Камни вспыхнули желтым огнем? Аспа кивнул. «Спасибо». «Да, временами артефакторов подкалывают, что они надевают кольца всем подряд, заключая брак с кем попало. Но причина в том, что артефакт должен надевать мастер, впуская свою силу. Тогда он работает как надо. Это защищает от краж и нежелательного использования. Если кто-то завладел артефактом нечестным способом, то он просто не станет работать. Есть, конечно, универсальные, которые могут работать у всех, но это совсем слабые предметы, годящиеся только в быту, например, для уборки. Хотя сама ситуация, конечно, странная. Судя по улыбке, мелькнувшей в уголке губ Аспе, он тоже оценил. Козёл. «Идём», — коротко сказал я. «Вот эта тропинка выведет к озеру, а за ним есть холм. Оттуда хорошо просматривается вся местность». «Идём», — согласился он. Больше мы не проронили ни слова, но я прекрасно понимал, все это только начало.